«Озрись и суди». Вот прошло 15 веков. Пойди посмотри на них. Кого ты вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал. Может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал. И это кто же? Тот, который возлюбил его более самого себя? Уважая его менее бы от него и потребовал, и это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подал. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек. Он будет дорого стоить им. Они не спровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются, наконец, глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдержавшие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются, наконец, что создавший их бунтовщиками без сомнения хотел посмеяться над ними. Скажут они это в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее. Ибо природа человеческая не выносит богохульства, и в конце концов сама же себе всегда и отомстит за него. Итак, неспокойство, смятение и несчастье. Вот теперешний удел людей, после того, как ты столь претерпел за свободу их. Великий пророк твой в видении и виносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения, и что было их из каждого колена по 12 тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест твой, они вытерпели десятки лет голодной и ногой пустыни, питаясь акридами и кореньями. И уж, конечно, ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя Твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна, и нам не понять ее. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно, и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо, и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки». Правы мы были, уча и делая так. Скажи, неужели мы не любим человечество, столь смиренно осознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его, хоть бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь ты пришел нам мешать? И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись! Я не хочу любви твоей, потому что и сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно. Я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих? Слушай же. Мы не с тобой, а с ним. Вот наша тайна. Мы давно уже не с тобой, а с ним. Уже 8 веков. Ровно 8 веков назад, как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг. тот последний дар, который Он предлагал тебе, показав тебе все царства земные. Мы взяли от Него Рим и меч Кесаря и объявили лишь Себя царями земными, царями едиными, хотя и до ныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей. А между тем, ты бы мог еще и тогда взять меч кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле. То есть, перед кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться, наконец, всем в бесспорный, общий и согласный муравейник. Ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей».